В доме заранее были сделаны все необходимые приготовления. И как только весть о смерти матушки Дзя распространилась по дворцу Жунго, на всех дверях и воротах появились белые траурные листки бумаги, а у главных ворот был воздвигнут траурный навес. Все члены семьи, начиная со старших и кончая младшими, облачились в траур. Дзя Джен немедленно донес о смерти матушки в ведомство церемонии, и оттуда представили доклад государю. Будучи гуманным человеком и помня о заслугах рода Дзя, а также о том, что матушка Дзя приходилась бабушкой Юань Чунь, император подарил на похороны 1000 лян серебра и велел ведомству церемоний устроить жертвоприношение. О смерти матушки Дзя были разосланы извещения всем родственникам. Хотя родные и друзья знали, что семья Дзя разорена, но, видя как милостив к этой семье государь, они прибыли на похороны. Был избран счастливый день, покойницу положили в гроб и поставили его во внутреннем помещении храма предков. Сейчас, когда Дзя Ше отсутствовал, самым старшим в доме считался Дзя Джен. Бао Юй, Дзя Хуань и Дзя Лань приходились покойнице внуками и, несмотря на свою молодость, охраняли гроб. Дзя Лянь тоже был внуком матушки Дзя, как и Дзя Джун, но ему пришлось вести хозяйственные дела. Кроме того, пригласили нескольких дальних родственников, но и им дел хватало. У гроба оплакивали покойную только госпожа Ван, госпожа Син, Ливань, Фэнзе и Бао Чай. Госпожа Ю могла оказать кое-какую помощь, но так как супруг ее находился в ссылке, она избегала вмешиваться в дела, к тому же она не очень в них разбиралась. Жена Дзя Джуна тем более не касалась никаких дел. Сичунь была еще слишком молода и неопытна. Таким образом, даже на членов семьи положиться было невозможно. Делами внутри дома могла распоряжаться только Фэнзе, а вне дома Дзя Лянь. Фэнзе, полагаясь на свои способности, думала, что после смерти старой госпожи в доме распоряжаться будет только она. Госпожа Син и госпожа Ван помнили, как Фэнзе устраивала похороны госпожи Цинь-Кэ-Цин, и надеялись, что и сейчас она устроит все как следует. Поэтому они предложили ей взять на себя устройство похорон матушки Дзя. Не имея оснований отказываться, Фэнзе согласилась. «Похоронами я займусь», — размышляла она. «Все слуги и служанки будут подчиняться мне. Людям госпожи Ван и супруги Дзя Дженя доверять нельзя. Кстати, многие из них от нас ушли. У меня нет доверительных знаков на получение денег из общей семейной казны. Но, к счастью, бабушка оставила серебро на свои похороны. Всеми остальными делами займется Дзя Лянь. Хотя здоровье у меня неважное, думаю, что устрою похороны не хуже, чем когда-то во дворце Нинго». Такие мысли успокоили Фэнзе. На следующий день она отдала необходимые распоряжения, а затем велела жене Джоу Джуя представить ей списки прислуги. Просмотрев внимательно все списки, Фэнзе насчитала лишь 21 слугу и 19 служанок. В это число не входило около 30 малолетних девочек, которым нельзя было давать серьезных поручений. «Сейчас у нас не так много людей, как было во дворце Нинго, когда хоронили Кэ Цин», — подумала она. Она выбрала несколько человек, но их было явно недостаточно для выполнения всех поручений.